Самая крупная игра — сотенный стол, где меньшая ставка 100 рублей велась в одной из комнат вверху или внизу. Иногда, кроме сотенной железки, в этой комнате играли в бакара. Раз игра в бакара дошла до невиданных размеров, были ставки по 5 и 10 тысяч. Развели эту игру два восточных красавца с довольно зверскими лицами, в черкесках дорогого сукна, в золотых поясах, с кинжалами, сверкавшими крупными драгоценными камнями. Кем записаны они были в первый раз, неизвестно. Но в первый же день они поразили таким размахом игры, что в следующие дни этих двух братьев, князей Шаховых, все записывали охотно. Они держали ответственный банк в бакара без отказа, выложив в обеспечение ставок пачки новеньких крупных кредиток на десятки тысяч. За ними увивались арапы. Ежедневно все игроки с нетерпением ждали прихода князей. Без них игра не клеилась. Когда они появлялись, стол оживал. С неделю они ходили ежедневно, проиграли больше 100 тысяч, как говорится, не моргнув глазом, и вдруг в один вечер не явились совсем. Их уже было решено провести в члены соревнователей кружка. «Где же азиаты?» — волновались игроки. «Напрасно ждете!» «Их вы не увидите», — заявил вошедший в комнату репортер одной газеты. Молчаливое удивление. «Сегодня сообщили в редакцию, что они арестованы. Я ездил проверить известие. Оба эти князя никакие не князья. Они оказались атаманами шайки бандитов, и деньги, которые проигрывали, они привезли с последнего разбоя в Туркестане. Они напали на почту, шайка их перебила конвой, а они собственноручно зарезали почтовых чиновников, взяли ценности и 300 тысяч новенькими бумажками, пересылавшимися в казначейство. Оба они отправлены в Ташкент, где их ждет виселица». Скажут, почему автор этой книги открывает только дурные стороны клубов, а не описывает подробно их полезную общественную и просветительскую деятельность? И автор на это смело ответит. Потому что для нашего читателя интереснее та сторона жизни, которая даже во времена существования клубов была покрыта тайной, скрывавшей те истинные источники средств, на которые строилась общественная деятельность этих клубов. А последний так много писалось тогда и, вероятно, еще будет писаться в мемуарах современников, которые знали только одну казовую сторону. Исполнительные собрания с участием знаменитостей, симфонические вечера, литературные собеседования, юбилеи писателей и артистов с крупными именами, о которых будут со временем писать. В связи с ними будут, конечно, упоминать и литературно-художественный кружок, насчитывавший более 700 членов и 54 875 посещений в год. Еще найдутся кое-у-кого номера журнала «Известия кружка» и толстые, отпечатанные на веленевой бумаге с портретом Пушкина отчеты. В них, к сожалению, ни слова о быте, о типах игроков, за счет азарта которых жил и пировал клуб.